где и обитает до сих пор. Многие герои пытались спуститься в этот колодец, чтобы выведать тайны обезглавленного царя. Мазар, гробница, вернее, кинотав, то есть ложная гробница, настоящий Мохаммед Кусам никогда не бывал в Самарканде и стала первым мавзолеем комплекса гробниц Шахизинда. Погребение возле могилы святого должно обеспечивать дополнительное благо на том свете. И потому многие вельможи и муллы старались добиться права быть похороненными там. Удавалось это очень немногим. Но эти немногие были богаты и знатны, и мавзолеи их лучшие в Средней Азии. Шахизинда строился дважды. В первый раз до монгольского завоевания. Улица мавзолеев круто спускалась от мазара Мохаммеда Кусама, и автор сахарной книги «Истории Самарканда» подробно описывает молитвы и обряды, которое нужно произвести, если ты идешь от гробницы к гробнице. Археологами найдены лишь остатки первого комплекса Шахизинда. Ни одного мавзолея в целости не сохранилось. Монголы, захватив Самарканд, не тронули мазар живого царя, опасаясь мести чужого для них, но, возможно, сильного святого. Зато они начисто разрушили другие мавзолеи. Снова Шахизинда был отстроен, в основном при Тимуре и Улугбеке. Здесь похоронены родственники Тимура и знатные духовные лица. Каждый мавзолей — небольшой шедевр исламского искусства. Новые мавзолеи не должны были превышать мазар Мохаммеда Кусама, и потому размеры памятников строго ограничены. Это заставило строителей идти по пути совершенствования форм и украшения гробниц. Созданный ансамбль кажется возведенным по единому замыслу. В основном мавзолеи Шахизинда — квадратное сооружение под разнообразными куполами. Купол, порталы, колонны и даже стены мавзолеев покрыты синими и разноцветными глазурованными плитками. Всего мавзолеев 25. Выше всех стоит мазар Мохаммеда Кусама, о котором еще в XIV веке писал знаменитый арабский путешественник и географ Геродот арабского мира Ибн Батута. Могила благословенна. Над ней возведено четырехугольное здание с куполом. У каждого угла стоят по две мраморные колонны. Мрамор зеленого, черного, белого и красного цвета. Стены здания тоже из разноцветного мрамора с золотыми орнаментами. Крыша сделана из свинца. С тех пор здания неоднократно перестраивали и облицовывали голубыми и цветными изразцами, и мозаикой. Мазар Мохаммеда Кусама окружен другими мавзолеями. Здесь им тесно. Каждый владелец хотел, чтобы его гробница стояла как можно ближе к мавзолею святого. Больше других повезло трем мавзолеям. Туман Ака, жены Тимура, крупного религиозного деятеля Ходжи Ахмала, и девушки, умершей в целомудрии в 1360 году. Больше об этой девушке, по-моему, ничего не известно. Очень красив мавзолей Туман-Ака. Изразцы и мозаика его — вершина декоративного искусства тимуровской эпохи. Портал богатый, чистых красок ковер, в котором переплетаются цветы, ветви и надписи. Он не голубой, как другие, а в основном фиолетовый, и потому еще более выделяется в мире, где два цвета — охра-песок и голубой небо. Поскромнее мавзолей эмира Бурундука, одного из военачальников Тимура. Военачальник сильно разбогател в походах, Но потомки его, быть может, не посмели выстроить мавзолей лучше, чем у членов царского рода, а может, просто приберегли деньги для живых. Чем ниже мы спускаемся по улице лестницы, на которой никто никогда не жил, тем изысканнее становятся формы мавзолеев, тем тоньше узоры изразцов, хотя при этом часто теряется чистота, лаконичность и благородство линий. Меняется время, меняются вкусы и моды. Мавзолеи, построенные в нижней части улицы, воздвигнуты уже в следующем веке, после смерти Тимура. Архитекторы и историки зодчества могут относить мавзолеи к различным школам и направлениям. Могут подробно рассказывать об изящных подпружных арках и щитовидных парусах. Но когда я был там, меня волновала другая мысль. Прихоть судьбы объединила здесь гробницы очень разных людей. От царицы до воина, муллы и девушки, умершие в целомудрии. И все-таки из всех мавзолеев выше тот, что построен внизу, почти в конце улицы. Мавзолей астронома Руми. Руми был другом и соратником Улугбека. Он не нажил за свою жизнь ни богатств, ни земель, не принадлежал к знатному роду. Но он был величайшим математиком и астрономом своего времени, и потому Улугбек соорудил усыпальницу Руми рядом с мавзолеями ханов и цариц и сделал ее хоть чуточку, но повыше. В конце концов, лучший мавзолей принадлежит ученому, труженику, который был куда ближе тем, кто чертил планы гробниц и мечетей, чем тем, кто похоронен в остальных мавзолеях. Шахизинда хорош отовсюду. И с вершины холма, откуда видны две цепочки голубых куполов, и снизу, за аркой узкая цветастая улица порталов, и издали, от города, когда он кажется приснившейся страницей из сказок Шахразады, и вблизи, когда он удивляет буйством фантазии и богатством красок. Он невелик, но впечатляет больше, чем пышные мечети и грандиозные минареты других восточных столиц.